этим сообщникам причислили и меня. Человек, выдающий себя за частного детектива из Сан-Франциско, писала обо мне Геральт, находится в городе уже несколько дней и, судя по всему, сдружился с Максом Тейлором Ситлом, Дэниелом Рольфом, Оливером Старки Рено и Диной Брент. С точки зрения газеты, мы-то и были настоящими убийцами, а Роберт Олбери лишь подставным лицом. В ночь, когда погибла Дина, Эллен Олбери увидела из окон своей квартиры нечто, по мнению Геральт, весьма существенное для раскрытия преступления. Как только девушка узнала об убийстве Дины, она рассказала об увиденном Чарльзу Проктору Дону. А тот, как показали его клерки, немедленно вызвал к себе в контору меня и о чем-то долго со мной беседовал. Когда я ушел, он сказал клеркам, что ждет меня на следующий день, то есть сегодня в 10 утра. Однако в 10 утра я почему-то не явился, а в 25.11 дворник обнаружил под лестницей тело убитого Чарльза Проктора Дона. По сообщению полиции, из кармана убитого были украдены ценные бумаги. В то самое время, когда дворник наткнулся на тело адвоката, я, как писала газета, ворвался в квартиру Эллен Олбери и стал ей угрожать. После того, как девушке удалось вытолкать меня за дверь, она побежала в контору Дона, застала там полицию и рассказала про мой визит. Полицейские бросились ко мне в гостиницу, но вместо меня обнаружили в номере некоего Майкла Лаймена, который тоже назвался частным детективом из Сан-Франциско. В данный момент Майкл Лаймен задержан и дает показания, а Сиплова, Рено, Рольфа и меня разыскивают по подозрению в убийстве. Развязка должна произойти в самое ближайшее время. Интересной оказалась заметка на второй странице, где говорилось, что детективы Шеп и Венмен, которые первыми обнаружили тело Дины Брент, куда-то исчезли. Автор заметки высказывал опасения, как бы и тут не обошлось без сообщников. О вооруженном нападении на грузовики, а также о налете на бильярдную каланчи Мари в Геральт не говорилось ни слова. Из гостиницы я рискнул выйти, только когда стемнело. Мне надо было связаться с Рено. Из автомата я позвонил в бильярдную. «Мари на месте?» «Это я», — сказал чей-то совершенно незнакомый голос. «Кто его спрашивает?» «Лилиан Гиш», — прорычал я и бросил трубку. «Лилиан Гиш — американская актриса, получившая мировую известность исполнением роли в фильмах режиссера Гриффитса. Расставшись с мыслью найти Рено, я решил навестить своего клиента, папашу Элихию, и приструнить его с помощью любовных писем, которые он посылал Дине Брент, а я выкрал из кармана убитого Дона. Улицы я выбирал только самые темные и пустые, поэтому идти пришлось долго. Слишком долго для человека, который всю жизнь презирал любителей пеших прогулок. Добравшись, наконец, до дома Уилсона, я понял, что к разговору с ним не готов. Все силы и нервы ушли на ходьбу. По счастью, как вскоре выяснилось, наша беседа на некоторое время откладывалась. Я уже находился буквально в нескольких шагах от его двери, как вдруг услышал за спиной чей-то шепот. От неожиданности я подпрыгнул на месте. «Не бойся», — прошептал голос. Выглянув из-за куста, за который я спрятался, став на четвереньки, я разобрал в темноте, что кто-то скрывается за живой изгородью. Я вытащил пистолет. Верить этому типу на слово я был не обязан. Поднявшись с колен, я двинулся ему навстречу. Подойдя ближе, я узнал его. Это был один из двух молодчиков, которые накануне впустили меня в дом на Руни-стрит. Я присел рядом с ним на корточки и спросил, где мне найти Рено. Хэнк О'Мара сказал, что он хочет меня видеть. Так оно и есть. Знаешь, где забегаловка малыша Маклиода? Нет. На Мартин-стрит, на углу с Кинг-стрит. Спросишь малыша. Отсюда недалеко, найдешь. Будем надеяться, — ответил я и ушел, предоставив ему сидеть за оградой и следить за домом моего клиента в расчете на то, что удастся подстрелить Пита. Сиплова или любого другого недруга Рено, если те зашли навестить папашу Элихи.